Мы уже говорили, что у каждого человека своя относительная норма. Но средние величины давления с возрастом меняются. Если у юноши 15-20 лет нижнее давление обычно находится в пределах 70-80, а верхнее 100-120, то после 40-50 лет обычно нижнее достигает 90, а верхнее 140. У пожилых людей оно, естественно, выше, но это лишь усредненные цифры. Почему с увеличением возраста увеличивается и кровяное давление? Причин много. Они отражают состояние многих процессов и нарушений, ведущих к изменениям сосудистых стенок, в частности, склеротическим. Но даже резко выраженные изменения сосудов далеко не всегда ведут к повышению кровяного давления. Многие обычно интересуются, что лучше иметь, пониженное или повышенное давление. Разумеется, лучше всего иметь нормальное давление, свойственное именно конкретному человеку. Однако каково оно, это нормальное давление, можно определить в каждом случае лишь после динамического наблюдения. Измерив кровяное давление однократно, решить этот вопрос невозможно. Мы говорили о причинах, ведущих к повышению кровяного давления. А какие причины могут вести к его снижению? В первую очередь это развитие сердечной или сосудистой недостаточности, а также наличие хронических заболеваний, малокровия, туберкулеза, недостаточности в организме солей натрия и многое другое. Снижение кровяного давления мы называем гипотонией. Гипотония в прямом переводе означает снижение тонуса вообще, как гипертония означает повышение тонуса. Например, может быть мышечная гипертония, повышение мышечного тонуса. Но без уточняющего определения оба термина обычно относят к сосудам. Обычно гипотонии принято относить болезненные состояния, при которых у взрослого кровяное давление ниже 100/60. Хотя мне известен случай, когда у совершенно здорового человека кровяное давление было в пределах 60/30. В течение всей его жизни. Почти невероятно, но факт. Ну а гипертония? Есть верхние границы кровяного давления, выше которых человек считается больным? Начнем с того, что человек действительно болен, если имеется проявление болезни и если это невысокая норма кровяного давления. Не следует путать понятия гипертония и гипертоническая болезнь. Под гипертонией принято иметь в виду определенное, иногда значительное повышение кровяного давления. Причины гипертонии могут быть различными. В 90% это гипертоническая болезнь, которую можно определить как своеобразный невроз, ведущий к перевозбуждению сосудистых центров головного мозга. В результате этого повышается тонус сосудов, как следствие возрастает сопротивление току крови в сосудах, что и ведет к соответственному повышению кровяного давления. В развитии гипертонической болезни определенную роль играет и наследственная предрасположенность, и нарушение деятельности центральной нервной системы, нередко обусловленные эмоциональными факторами, психическими травмами и другим. Развитию гипертонической болезни способствует также неправильное питание, с отчетливо увеличенным потреблением поваренной соли, превышающим потребности организма, курение, алкоголь и многое другое. В тех случаях, когда больной пренебрегает лечением, его сосуды быстро старятся, подвергаются склеротическим изменениям, теряют эластичность.